База номер 7. Тайны прошлого. База принимает на службу новую команду. Исследовательская экспедиция летела к базе номер 7 на ракетоплане «Рассвет». Все члены экспедиции были в скафандрах и поэтому сидели в грузовом отсеке. Лететь было недолго. Игорь сидел, прикрыв глаза, и вспоминал минувший день. После совета вместе с Мариной они сходили проведать Андрея. Тот был бодрячком, хотя и бодрячком, упакованным в разные бандажи и повязки. Игорь побыл немного и ушел, а Марина осталась. Выйдя из медблока, Игорь позвонил Кристине. «Здравствуй, Кристина. Как ты себя чувствуешь?» «Немного расстроилась. Ты опять уезжаешь, а я буду скучать. Но я очень рада за тебя. Попасть в такую экспедицию — это большая удача. Я не мог не попасть. Если ты не знаешь, ты говоришь с капитаном Егоровым, командиром базы номер 7. Ты командир базы? Кто же тебя назначил? Я принял командование, а то бы не смог принять ракетоплан или, как говорят у нас на базе, звездолет. Это кто же так говорит у вас на базе? Эльма, кто же еще? Там есть женщина? Ну, не совсем женщина. Компьютер базы с женским голосом. Понятно. Значит, ты капитан Егоров? Переспросила Кристина. Так точно. Игорь, обязательно мне звони. Я скучаю. И помнишь наш разговор о том, что мы поговорим после командировки? Конечно, помню. И как прилетим, сразу с тобой поговорю. Не надо ждать. Когда ты был там, я так за тебя боялась и так боялась тебя потерять, что поняла, я не могу без тебя. Поэтому, если ты не передумал, то я согласна. Кристинка, дорогая, я так счастлив. Я думал о тебе, когда казалось, что выхода нет, что это последние минуты. Я тогда так хотел тебя увидеть. Я буду ждать нашей встречи. Я тоже. Я очень горжусь тобой. Целую. До свидания. До свидания, Кристина. Целую 100 раз. Игорь отключил телефон и стоял со счастливой улыбкой. Его душа пела, и будущее представлялось большим и ярким. До самого отлета Игорь был предоставлен самому себе. Он бездельничал и отдыхал. Усталость еще ощущалась. Но, тем не менее, один раз он сходил в тренажерный зал. В этот день Кристина в свободное от работы время звонила ему 2 раза, и они разговаривали про загадочную базу, на которой побывал Игорь. Как-то Кристина спросила Игоря о русском языке на базе. «Игорь, а что, там все на русском языке? И компьютер говорит по-русски?» «Да, язык русский, но какой-то неправильный или необычный, как будто исковерканный. Но понять, о чем идет речь, можно. И надписи можно прочитать. Здесь мы должны сделать отступление. Для простоты изложения все тексты и все разговоры на русском языке были приведены уже в современном русском виде. Кстати, Эльма, как выяснилось в дальнейшем, была хорошо обучаемой машиной, и после того, как в нее загрузили современный словарь, быстро перешла на современный русский язык. Надписи же на базе оставались на старинном языке. А сейчас они приближались к базе, где их ждала большая и кропотливая работа. После посадки в ангаре из грузового отсека взяли с собой 2 транспортера, на одном из которых был закреплен кухонный пищевой автомат и запас продуктов на 1 месяц, а на втором — аппарат радио и видеосвязи, который через транслятор ракетоплана будет осуществлять связь с базой «Гагарин». Когда члены экспедиции сняли скафандры, то транспортеры оставили в скафандровом зале, а сами поднялись в командный зал. Вся экспедиция состояла из 12 человек. Кроме академика Громова, Игоря и командира «Рассвета» Вутера, в состав экспедиции вошли главный врач совета Массимо Тронто, заместитель главного инженера Михаил Иванович Рогов, заместитель главного энергетика Антоний Гарсиа Лопес, 2 спасателя Грег Вилсон и его подчиненный Александр Луков, компьютерные специалисты Игорь Андреев и Джон Себастьян и два специалиста по космической навигации Алексей Гарин и Джереми Макрин. Игорь сел в свое командирское кресло и спросил Эльму. «Эльма, где можно взять еще два кресла?» «Для этого зала?» «Да, нам придется здесь часто собираться». «Кресла готовы», — сказала Эльма, и по обеим сторонам переднего пульта из пола плавно выдавились вверх два дополнительных кресла. «Прошу всех садиться», — пригласил Игорь. «Эльма, у нас 11 новых членов команды. Им надо дать должности по штатному расписанию. Вы командир, поэтому вы должны зарегистрировать всех и внести в реестр базы, включая схему штатного расписания». На большом экране появилась цветная таблица сложной конфигурации, ячейки которой были сгруппированы по цвету. Каждая группа ячеек была озаглавлена. Здесь были группы «Штаб», «Боевая часть», «Лечебник», «Спец», «Звездолеты». Игорь вместе с Иваном Ильичем Громовым внесли в состав штаба самого Ивана Ильича и специалистов по астронавигации. В боевую часть внесли спасателей, а в группу «Звездолеты» записали, конечно же, Вутера. В «Лечебник» попал заместитель главврача Массимо Тронто, а в группу спецов занесли товарищи Рогова и Лопес. Всем пришлось присвоить воинские звания, иначе регистрация не проходила. После регистрации академик Громов хотел начать планерку, но вмешалась Эльма. «Регистрация команды не окончена. Каждому новому члену команды надо зайти в кабину лифта для снятия физических параметров. Будут сделаны фотографии, объемное изображение фигуры, параметры радужной оболочки глаз, вес, пульс, артериальное давление, другие параметры внутренних органов. Данные всех этих измерений будут использоваться для контроля состояния здоровья и допуска в специальные помещения, куда закрыт общий доступ. Инструкция: войти в кабину, стоять неподвижно. После того, как откроется дверь, выйти из кабины». Первым в кабину вошел Иван Ильич. Дверь лифта закрылась и почти сразу открылась. Академик вышел. Затем эту несложную процедуру прошли остальные члены команды. Последним в лифт направился Игорь. «Капитан Егоров, ваши параметры были сняты в день вашего вступления в командование», предупредила его действие Эльма. Все расселись по своим креслам, и академик Громов начал совещание. «Товарищи, мы начинаем нашу работу. Каждая группа представляет одно направление исследования всей экспедиции. Всем нам будет помогать электронно-вычислительная машина, которую зовут Эльма. Можете обращаться к ней с вопросами». «Массимо», — обратился Иван Ильич к медику. «Ваша первая задача — найти и обследовать жилой отсек и организовать размещение команды. Затем надо определиться с размещением кухонного аппарата и места для столовой. Спасателям вместе с Вутером первым делом надо разобраться с системой вооружений базы, определить наличие боеприпасов и разобраться с приведением всего этого хозяйства в безопасное для нас и для всей Луны состояние. Компьютерным специалистам найти рабочее место компьютерного инженера и начинать разбираться с компьютерными вопросами. Группе спецов первым делом изучить энергетическую установку, затем системы жизнеобеспечения базы. В системах жизнеобеспечения начните с генератора воздуха и системы водоснабжения. А мы с навигаторами и командиром базы будем изучать общие вопросы, а их уже накопилось немало. В конце каждого рабочего дня после ужина будут итоговые совещания, на которых каждая группа будет докладывать итоги дня. Все, приступаем. Вопросы?» «Иван Ильич», — обратился Игорь Андреев, «если мы все будем советоваться с Эльмой, как она будет одновременно говорить со всеми нами? Может, есть какая-то система индивидуальной связи?» «Хороший вопрос. Эльма, есть ли устройство индивидуальной связи с вами?» «Да, прикрепите этот блок на воротник», — ответила Эльма, и из подлокотников кресел выдвинулись маленькие емкости, похожие на ящички письменного стола, в которых лежали плоские, круглые, по виду металлические пластинки. Этот аппарат называется «Связь.ком». На одной стороне пластинки по краям выделялись мелкие, не больше миллиметра, тоненькие штырьки. Игорь взял свой блок и прислонил штырьками к воротнику. Пластинка закрепилась. В голове Игорь услышал голос Эльмы. «Говорить можете даже шепотом, я услышу. Для общей связи начинайте фразу со слов «общая связь». Все члены команды последовали примеру Игоря и пристегнули свои аппараты связи. По громкой связи Эльма сообщила всем членам команды, что для связи между собой они могут пользоваться своими средствами связи или связь-комами. Для использования связь-кома надо вызвать на связь нужного человека. Все присутствующие начали работу. Пока работа заключалась в вопросе Эльмы. Все тихонько беседовали с электронной машиной базы. Первым к лифту пошел доктор Массимо Тронто. Потом вутеры-спасатели ушли в коридор, ведущий к галерее ангара. Через 20 минут в командном зале остались только астронавигаторы Алексей и Джереми, академик Громов и Игорь. «Иван Ильич», — негромко позвал Игорь. «Да, Игорь». «Я понял, какая странность присутствует на базе. Здесь нормальная земная гравитация. Я уронил коммуникатор, и он быстро упал на пол, как на Земле. Посмотрите». И Игорь выпустил из руки коммуникатор, и тот быстро упал на белый пластиковый пол. «А ведь и правда», — поддержал Игорь Алексей. «Я в зале скафандров запнулся и упал на колено, и ударился. А здесь, на Луне, уже привык, что удар бывает не сильный. Эльма», — тут же обратился Иван Ильич к машине, — «какая гравитация на базе?» «Гравитация нормальная, с ускорением свободного падения 9,8 метров в секунду в квадрате». Все затихли, переваривая информацию. «Как это может быть?» — продолжил спрашивать Иван Ильич. «Вопрос непонятен», — нейтральным голосом ответила Эльма. «Хорошо. Как поддерживается такой уровень гравитации?» «Гравитация поддерживается гравитационным механизмом». «Это устройство, расположенное на базе?» «Да. Гравитационный механизм размещен на нижнем, нулевом этаже базы. Он был включен после того, как гравитация Луны уменьшилась». «Вот это поворот», — промолвил академик, обращаясь к команде. «Так, давайте-ка по порядку. Надо все узнать подробно. Эльма, выведи на экран основные сведения о Луне». Первая информация. «Вывожу данные на центральный экран и пульты». Все стали смотреть на большой центральный экран, и по мере появления текста на лицах стало проявляться изумление. Когда прочитали полный текст, все стали ошарашенно смотреть друг на друга, а потом повернулись к экрану и стали читать заново. «Луна — естественный спутник Земли. Среднее расстояние до Земли — 410 тысяч километров. В апогее — расстояние 530 тысяч километров. В перигее — расстояние 450 тысяч километров. Атмосфера воздушная. Давление 0,9 атмосферы Земли. Ускорение свободного падения 9,6 метров в секунду. Из природных объектов имеется 2 моря, 16 озер, 7 рек, 1 лесной массив, тайга. Заселение Луны Великой Восточной империей началось в 1237 году. В настоящее время на Луне 5 городов, 23 поселка, население 76 миллионов человек. Промышленность, добывающая, перерабатывающая, машиностроение, легкая, пищевая. В поселках живут работники сельского хозяйства. Оборона. 2 центральные военные базы на полюсах. 20 ракетно-космических баз, типа данной базы номер 7, распределены по всей территории Луны. «Поразительно», — нарушил молчание Иван Ильич. «Но прежде чем обсуждать эту информацию, запросим данные о Земле». «Эльма, какие данные есть о Земле, а точнее, о человечестве Земли?» «Вывожу данные на экраны». На втором центральном экране появилась колонка с данными. На Земле две империи — Великая Восточная империя и Западная империя. Западная империя появилась в 950 году по научному календарю как отделившаяся часть Великой империи в результате войны. Великая Восточная империя владеет Европой, Азией, Австралией, Антарктидой. Общее население — 6 миллиардов человек. Язык общения — восточный язык. Западная империя владеет Северной и Южной Америкой и Африкой. Общее население — 2 миллиарда человек. Язык общения — западный, Вест-Лангуак. В Западной империи имеются еще 6 языков общения. «Эльма, покажи нам карты Луны и Земли», — попросил академик Громов. «Для просмотра карт надо включить серую клавиатуру, войти в раздел «Карт». «Спасибо, сейчас попробуем». «Алексей и Джереми, это ваше направление, начинайте». Алексей и Джереми сели за пульт, и каждый включил свою серую клавиатуру. На экранах у каждого астронавигатора появилось меню, в котором они нашли раздел «Карт». В этом разделе был длинный список карт. Каждый стал в произвольном порядке нажимать на записи в списке. На экране появлялись карты разного масштаба. «Игорь, а мы давайте попробуем поискать материалы о боевых действиях, ведь у них шла война». «Эльма, когда началась война?» «В 1958 году». «А что это за научный календарь?» «Научный календарь принят в нулевом году». «А до этого был календарь?» «Информация отсутствует». «Хорошо, вернемся к войне». «Кто начал войну?» «Информация отсутствует». «Когда война началась на Луне?» «На Луне бои начались в 1960 году». «Какие войска участвовали в войне на Луне?» «Звездолеты». «А на Земле?» «Информация отсутствует». «Есть ли на базе материалы о боях?» «У командира базы есть раздел отчетов о боевых вылетах». «Красная клавиатура». Игорь включил красную клавиатуру, и на экране появился командирский раздел. Информации в разделе было много, и Игорь приступил к изучению раздела, чтобы понять, какую информацию можно здесь получить. А Иван Ильич пристроился на одном из мест заднего пульта и стал изучать содержимое, к которому можно попасть через фиолетовую клавиатуру. Рабочую тишину нарушили Вутер со спасателями, которые вкатили в зал аппарат радио и видеосвязи. Они установили аппарат возле выхода из коридора, ведущего к галерее ангара. Пока Вутер настраивал связь аппарата с транслятором на ракетоплане, спасатели Грег и Александр установили на мониторы пультов видеокамеры с таким расчетом, чтобы можно было видеть все помещение и центральный экран. Проверив изображение со всех камер по монитору на аппарате связи, они с Вутером ушли по направлению к ангару. Ближе к вечеру в командный зал вернулся доктор Тронто и доложил Ивану Ильичу. «Товарищ Громов, пищевой кухонный автомат установлен в столовой на втором этаже. На этом же этаже расположены жилые помещения. Жилые помещения я обследовал. Всего есть 20 двухместных номеров. В каждом номере есть душ, туалет, умывальник. Все в рабочем состоянии. Постельное белье похоже на хлопчатобумажное, но прочное и целое. Видимо, это какой-то пластик. Хлопчатобумажное уже бы истлело. Я попробовал сделать анализ вещества, но определил только, что это полимер. Структура этого полимера нам не знакома. Проба воды положительная. Пользоваться можно, но пить, конечно, мы ее не будем. Медицинский блок находится на третьем этаже, но туда я еще не заходил. Сейчас уже 5:20, на 6 часов надо объявить ужин». «Ну хорошо». И Иван Ильич в своем коммуникаторе набрал сообщение о том, что в 6 часов все собираемся в столовой на втором этаже, и отправил его всем членам экспедиции. «Доктор, а как здесь нумеруются этажи?» «Снизу вверх. Сейчас мы на 7-м этаже. Он самый верхний». Около шести все, кто находился в командном зале, спустились на лифте на второй этаж. Лифт доставил своих пассажиров прямо в столовую. Она была похожа на зал командования, только вместо пультов в зале стояло 10 четырехместных столиков. Возле лифта поставили наш кухонный автомат. В столовой компьютерщики и инженеры уже приступили к ужину. Вошедшие пожелали присутствующим приятного аппетита и подошли к автомату заказать ужин. Последними появились спасатели и Вутер. Когда все собрались, доктор Тронто встал и обратился к членам группы. «Товарищи, хочу рассказать вам особенности этого помещения. Как вы понимаете, это столовая. Кухонный автомат мы привезли с собой и поставили его рядом с местным посудомоечным аппаратом». Доктор подошел к стене справа от кухонного автомата. «Вот эта панель?» Доктор показал на прямоугольный металлический прямоугольник в стене. «Это кнопка открывания аппарата». Доктор нажал на нее, и невидимая до этого дверца аппарата задвинулась куда-то в стену, открыв белый шкаф с полками. «После того, как вы поставите посуду, нажатием на эту же панель аппарат надо закрыть. Последний, кто ставит посуду, нажимает вот эту синюю кнопку внутри аппарата. После закрытия дверцы аппарат начнет работать, а клавиша будет светиться синим светом. По окончании работы аппарата клавиша опять приобретет металлический цвет. С другой стороны лифта имеется еще один такой аппарат, но нам достаточно одного, поэтому предлагаю пользоваться только этим аппаратом». За ужином почти не разговаривали, во всяком случае не говорили о деле. Похоже, что все получили много информации и обдумывали ее, мысленно структурируя и сопоставляя со своими профессиональными знаниями. Первым закончил ужинать академик Громов. Он встал из-за стола и сообщил, что будет всех ждать на седьмом этаже в командном зале. Сразу за Иваном Ильичем ушел Вутер. Вутер поднялся на седьмой уровень и в командном зале включил аппаратуру связи. Он связался по радио с оперативным залом. «База Гагарин! Вас вызывает база 7. Прием!» «База номер 7. Вас слышим. Включайте видео». «Включаю видео». «Так, вас вижу. Как у вас картинка?» «Получаем видео со всех 7 камер. Изображение хорошее. Когда у вас начнется совещание?» «В 19. Хорошо. Мы к этому времени соберем специалистов». Когда члены экспедиции собрались в командном зале, академик Громов начал совещание. «Товарищи члены экспедиции, товарищи на базе Гагарин, мы провели сегодня на базе первые работы и сейчас заслушаем сообщения групп об итогах этого первого дня. А самую главную информацию я сообщу вам сейчас. Эту информацию впервые услышат и некоторые члены экспедиции. Товарищи, база номер 7, на которой мы находимся, это последний осколок человеческой цивилизации, которая существовала более 100 000 лет назад. Но это не главная новость. Главная новость состоит в том, что Луна в то время имела атмосферу и была обитаемой. Игорь Николаевич, выведите, пожалуйста, на белый экран краткую информацию, с которой мы сегодня познакомились. Товарищи, обратите внимание, что на втором экране информация о земном человечестве. И мы, с сожалением, можем констатировать после получения первой информации, что человечество было разделено на два сообщества, две империи, которые воевали между собой. Судя по уровню технического развития цивилизации, война велась высокотехнологичным оружием. Подробности мы пока не знаем. Товарищ Егоров ведет исследования в этом направлении. И вторая важная информация. На базе действует искусственная гравитация. Подробности мы еще не знаем, но вы сами можете убедиться. И академик бросил на пол металлический ремонтный ключ, который он заранее попросил у Вутера. Даже визуально скорость падения металлического ключа выше, чем мы привыкли на Луне. Этот вопрос я начну исследовать сразу после совещания. Это коротко, а теперь перейдем к отчету рабочих групп и начать прошу группу спасателей. Вам слово, Грег Вилсон. Добрый вечер, товарищи. Как вы услышали, база номер 7 является военной базой, поэтому первой нашей задачей было прояснить обстановку с вооружением базы и наличием боеприпасов. Мы получили доступ к соответствующим разделам компьютерной базы данных и разыскали схемы помещений, оборудования и установок, относящихся к боевым функциям базы. Как мы поняли из документации, база является ракетной базой со звездолетным парком. Вокруг базы, на расстоянии 2 километров по сторонам квадрата, имеются подповерхностные ракетные установки, для доступа к которым проложены ходы с транспортными средствами. В каждой ракетной установке могут быть размещены 4 ракеты. По предварительным данным, установки предназначены для ракет, которые применялись по воздушным целям вокруг Луны и по удаленным целям, возможно, по целям на Земле. В настоящее время в ракетных установках и на складах ракет нет. Имеется 6 ракет, установленных на одном исправном звездолете. Также в оружейном реестре числится 23 единицы ручного стрелкового оружия лучевого типа. Подробнее пока мы ничего не можем сказать о нем. На сегодняшний день мы полагаем, что для членов экспедиции и для людей на Луне непосредственной опасности нет. О звездолете много документации и видеоматериалов. Будем их изучать и поищем возможность разоружить звездолет. Пока это все. Спасибо, товарищ Вилсон. Доктор Массимо Тронто, прошу вас рассказать о ваших исследованиях. Товарищи, — начал доктор, встав с кресла, — вначале об общей ситуации. На базе имеется водопровод и система канализации. Все в исправном состоянии. Я провел анализ воды. Вода вполне может быть использована даже для питья. Мы, конечно, не будем ее пить, но для мытья посуды и умывания она может быть использована. Столовой мы уже пользовались сегодня вечером. Там все было готово, даже посудомоечные машины функционируют. На одном этаже со столовой, а именно на 2-м этаже, есть жилые помещения. На первый взгляд они пригодны для жизни, но требуется подробное и детальное обследование. Поэтому сегодня мы будем ночевать на ракетоплане. Медицинский блок находится на 3-м этаже, но я провел только поверхностный осмотр, а подробно еще не обследовал. Вот пока и вся информация. Спасибо, доктор. От инженерной группы прошу выступить Михаила Ивановича Рогова. Пожалуйста, Михаил Иванович. Сегодня мы начали обследовать технический этаж. Это первый, самый глубокий этаж базы. Мы провели осмотр помещений и сделали визуальный обзор оборудования. При помощи Эльмы мы определили расположение энергетического блока, блоков теплового и сантехнического оборудования, блока воздушной генерации. Мы смогли понять функции некоторых элементов оборудования, но чтобы понять, как все функционирует, надо много времени. Будем работать. У меня все. Спасибо, и от компьютерных специалистов выступит Игорь Андреев. Товарищи, мы с инженером Джоном Себастьяном работали в компьютерном зале, расположенном на 4-м этаже. На данный момент мы можем сказать, что принципы работы компьютерных систем сильно отличаются от наших. Сначала внешние сравнения. Сервер состоит из набора кристаллических пластин, которые располагаются параллельно и которые помещены в вязкую жидкость, служащую проводником электромагнитных сигналов. Центральная пластина располагается в самом низу, и, как мы поняли, это базовый модуль сервера. Первоначально сервер имеет только этот один модуль. По мере необходимости компьютер из заранее подготовленного порошка изготавливает новую кристаллическую пластину и помещает ее в проводящий раствор. Других внутренних элементов компьютера мы в документации не обнаружили. Принципы вычислений и хранения информации мы еще не поняли, но можем сказать, что для внутренних процессов используется состояние элементарных частиц, параметры электромагнитного поля и параметры фотонов и их групп. Мы еще соберем данные, но уже сейчас понятно, что здесь потребуется работа не только инженеров, но и ученых, физиков и химиков. И последним заслушаем группу картографов. Прошу, товарищ Макрин. Сегодня мы исследовали карты космической навигации. Карты значительно отличаются от наших карт. По этим отличиям мы начали расчеты, которые должны дать нам разницу во времени с настоящим моментом. Компьютер, который мы привезли с собой, выполняет сравнение по 10 участкам неба. Расчеты еще не закончены, но мы уже можем сказать, что эти карты старее 35 тысяч лет. Расчеты закончатся сегодня ночью, а завтра мы сможем передать наши окончательные результаты и будем знать разницу с нашим временем. Спасибо, товарищи. В заключение хочу сказать, что мы столкнулись с высокоразвитой в техническом плане цивилизацией, которая опережала нас по многим вопросам, и мы, конечно, изучим все, что только возможно. Но эта цивилизация исчезла, и нам еще надо будет разобраться, что послужило этому причиной. Завтра мы все продолжим изучение базы и составим список специалистов, которых надо будет направить сюда в первую очередь. «Федор Эдмундович, завтра или послезавтра я представлю вам список и попрошу передать его моему заместителю в Академию наук». После заключительных слов академика Громова слово взял председатель Лунного совета. «Уважаемые члены экспедиции, мы благодарим вас за ваше участие в этой сложной, но важной работе. Всю новую информацию, которую вы будете получать, мы сразу же будем отправлять на Землю. Как сказал президент Академии наук, академик Громов, на Земле будет сформирована научная экспедиция. Но и по прибытии этой экспедиции большинству из вас придется еще продолжить работу на базе номер 7. А на сегодня разрешите с вами попрощаться и пожелать вам успехов в работе». Моральный уровень древних хозяев базы. Закончив совещание, Иван Ильич Громов распорядился на сегодня работу закончить и идти размещаться в ракетоплане. Подъем академик назначил на 8 утра, а сегодня предложил хорошо отдохнуть и выспаться. Командир корабля «Вутер» повел всех на 5-й этаж в зал скафандров. На базе остались академик Громов, доктор и Игорь, которого академик тоже попросил остаться. Дело в том, что перед ужином доктор отозвал академика и негромко сообщил ему, что при осмотре кают он обнаружил, что в компьютерах, находящихся в каютах, записано огромное количество фильмов, фотографий, музыки и книг, которые, открытые наугад, содержат сцены насилия, жестокости и откровенной порнографии. Конечно, людей нельзя селить в каюты с такой начинкой. Доктор предложил сегодня всем переночевать на ракетоплане и подумать, что делать с содержимым компьютеров. Иван Ильич попросил Массимо задержаться на базе и после того, как команда перейдет в ракетоплан, обсудить эту проблему с Лунным советом, если удастся организовать связь с директором Академии развития общества. Иван Ильич, который немного освоился на базе и примерно представлял служебную иерархию, предложил оставить на базе Игоря как командира базы. Когда все члены экспедиции ушли, Иван Ильич объяснил Игорю ситуацию и обратился к электронной машине. «Эльма, набор фильмов, музыки и фотографий в компьютерах кают общий для всех кают или индивидуальный? В компьютерах нет никаких материалов. Все хранится на центральной ЭВМ. На центральной ЭВМ есть индивидуальные разделы, в которых члены команды хранят свои материалы. Кроме фильмов, музыки и фотографий, там хранятся книги и дневники. Сколько индивидуальных разделов на центральной ЭВМ? Всего 233 раздела. Можно ли удалить эти разделы и информацию из них? Да, это может сделать командир базы. Есть ли общие для всех разделы, в которых хранятся фильмы, музыка, фотографии и книги? Нет, таких разделов нет. есть техническая библиотека, доступная всем. В библиотеке не только книги, но и учебные фильмы. Спасибо, Эльма. После разговора с электронной машиной Иван Ильич позвонил председателю Лунного совета Федору Эдмундовичу по коммуникатору. Он обрисовал ситуацию и предложил обсудить ее с членами совета и попросил подключить к их беседе директора Академии развития общества Карлоса Доминго Кастро. Федор Эдмундович ответил, что сейчас все организует и перезвонит, когда можно будет начать обсуждение. Иван Ильич вернулся в командный зал и сказал Игорю и Массимо, что через некоторое время начнется заседание Лунного совета, в котором мы примем участие. Минут через 25 на экране аппарата связи появился зал Лунного совета. Все члены совета сидели на своих местах. На маленьком экране справа вверху велась трансляция из кабинета Карлоса Доминго Кастро, который сидел за своим рабочим столом. «Товарищи», — начал председатель совета, «мы собрались на внеочередное совещание по просьбе президента Академии наук академика Громова. В нашем совещании также принимает участие директор Академии развития общества Карлос Доминго Кастро. Предоставляю слово академику Громову. Товарищи, с нашей стороны в заседании совета принимают участие члены экспедиции доктор Массимо Тронто и исполняющий обязанности командира базы комсомолец Игорь Егоров. А сообщение следующее. При обследовании кают экипажа базы номер 7 доктор Массимо Тронто обнаружил, что в компьютерах, установленных в каютах, имеется большое количество фильмов, музыки и фотографий, которые содержат сцены жестокости, насилия, убийств и порнографии. Кроме того, по сообщению электронной машины с именем Эльма, в этих компьютерах, а точнее в центральной ЭВМ в личных разделах, содержатся еще электронные книги и дневники. Мне, как президенту Академии наук и члену нашего общества, кажется, что такие материалы должны быть полностью, без исключения, уничтожены. Как ученый, я, конечно, понимаю, что во всех этих материалах может оказаться какая-то информация, которая может быть интересна историкам и обществоведам. Но давайте подумаем, в самом ли деле нам так важно подробно изучать цивилизацию, которая сама себя уничтожила в результате многолетней войны. Что бы мы хотели узнать об этой цивилизации? Убедиться, что взаимная ненависть и агрессия недопустимы в развитии? Но мы это знаем из истории своей цивилизации. И спасибо нашим предкам. В переломный период нашей истории они выбрали для нашей цивилизации верный путь, и мы не сделали роковых ошибок. Поэтому я повторяю, что прошу обсудить мое предложение уничтожить личные разделы в центральной ЭВМ базы номер 7. «Спасибо, товарищ Громов», — взял слово председатель совета. «Товарищи, предлагаю первым заслушать директора Академии развития общества, товарища Карлоса Доминго Кастро. Прошу вас, Карлос». «Товарищи, многие из вас, наверное, помнят находки в Германии 13 или 14 лет назад. Тогда нашли законсервированный компьютерный узел середины 21 века. На серверах этого компьютерного центра содержались тысячи гигабайт подобной информации. Тогда было широкое обсуждение вопроса о том, стоит ли в той информации выискивать что-то полезное для науки. В конце концов, все участники согласились с предложением нашей Академии уничтожить все материалы и не заставлять работников научных институтов перешагивать через свои моральные нормы, просматривая все материалы в поисках чего-то значимого. По-моему, сейчас мы столкнулись с подобной ситуацией, и я согласен с предложением академика Громова. Надо уничтожить все материалы. «Товарищи члены Лунного совета, есть ли у кого-то другое мнение по этому вопросу?» После небольшой паузы Федор Эдмундович продолжил. «Если возражений нет, то я, как председатель совета, от имени совета принимаю решение полностью уничтожить все личные материалы на сервере базы номер 7. Товарищи на базе, можете приступать к работе. На этом совещание закрывается. Спасибо участникам. До свидания. После того, как экран погас, Иван Ильич обратился к Игорю. «Игорь, решение вы слышали. Давайте начнем». Игорь, сидящий за своим пультом, сразу обратился к машине. «Эльма, как мне стереть личные разделы команды?» «На красной клавиатуре надо ввести команду «Показать личные разделы сервера». Когда появится список, надо ввести команду «Удалить личные разделы» и указать диапазон номеров разделов. Все разделы удалятся без возможности восстановления. Если вы хотите иметь возможность в дальнейшем восстановить разделы с их содержимым, эти команды надо ввести на серой клавиатуре. Игорь ввел команды на красной клавиатуре, и разделы были уничтожены. Искусственная гравитация. Иван Ильич разместился на одном из рабочих мест переднего пульта и обратился к компьютеру. «Эльма, выведи на экран информацию о гравитационной жидкости». «Вывожу информацию на экран». На экране появился текст с обилием формул и графиков. Иван Ильич начал читать текст. Академик Громов был физиком, доктором физико-математических наук и кандидатом химических наук. Но сразу разобраться в формулах и графиках он не мог. Научный и математический аппарат показанного материала не соответствовал современному научному аппарату, и современный ученый вот так с налета понять, о чем идет речь, был не в состоянии. Но, тем не менее, Иван Ильич понял общее описание. Гравитационная жидкость, химический состав которой описывался неизвестной формулой, была природной жидкостью, которая в спокойном состоянии была химически инертной, слабо испаряющейся и вязкой. Схема молекулы жидкости была очень замысловатой. Цвет жидкости — медовый. На фотографии была запечатлена эта жидкость в прозрачной колбе. Было полное впечатление, что в колбу налили мед. Далее шло описание механизма возникновения гравитационного поля. Оказывается, что при движении жидкости в ней создается несколько потоков, взаимное перемещение которых создает вокруг жидкости гравитационное поле. Если жидкость останавливается, поле исчезает. Иван Ильич спросил электронную машину: «Эльма, здесь сказано, что жидкость имеет естественное, природное происхождение. Значит, ее где-то добывают?» «Да. Гравитационная жидкость находится в глубинном слое Луны, который сферой опоясывает ее ядро. Глубина залегания слоя — 900 километров, а его толщина — 50 километров. На Луне имеется три шахты по добыче жидкости. Жидкость используется для создания гравитации на звездолетах и, как аварийный вариант, на военных базах. Сейчас все шахты законсервированы, и добыча жидкости не ведется. От каких параметров зависит уровень гравитации? Масса и скорость вращения. Эти параметры соотносятся как множители. Какова масса жидкости в установке на этой базе? 872 килограмма. А скорость вращения? 5 оборотов в час. Значит, в установке жидкость раскручивают? Да. Для компактных помещений используется круговое движение. В звездолетах жидкость движется по трубам, но эти установки сложнее в реализации. Спасибо, Эльма. На сегодня хватит информации. И обратился к Игорю и Массимо. Товарищи, давайте пойдем на корабль. Начиная со следующих суток, члены экспедиции ночевали на базе. Бортовой журнал звездолета 07-0455L в первый день войны. Уже 8 дней члены экспедиции работали на базе. Каждый вечер на совещании специалисты докладывали о своих результатах. Игорь вначале изучал текстовые документы командования, приказы, рапорты, отчеты. Он читал документы и погружался в неизвестную ему жизнь на военной базе. Вот приказ командира базы майора С.Д. Волка о назначении вновь прибывшего лейтенанта О.Н. Кристнова на должность командира команды обслуживания и ремонта двигательных установок с постановкой его на довольствие. Вот рапорт некоего капитана Е.В. Дубая с просьбой разрешить ему с женой и ребенком провести отпуск на земле у родителей жены. И с резолюцией на рапорте «Разрешаю службе обеспечения организовать вылет». Или вот приказ по базе о недопустимости распития спиртных напитков в помещениях базы и о наказании лейтенантов Ерыгина и Епифана за такой проступок путем запрета покидать базу в течение 2 месяцев. Язык документов был канцелярским и официальным, но после их чтения в продолжении нескольких дней, как из частичек мозаики, складывалось понимание повседневной реальной жизни, реальных людей. Кого-то наказывали, кого-то поощряли, а кого-то по болезни отправляли на землю. И все работали, стояли вахты, готовили звездолеты к учебным и боевым вылетам, летали на задания, дежурили на командном пункте, поддерживали в рабочем состоянии оборудование базы. Жизнь была насыщенной и шла своим чередом. И вот к концу 8-го дня Игорь добрался до раздела с коротким, но страшным названием «Война». Первым в этом разделе был приказ номер 63 от 23 августа 1958 года, в котором сообщалось, что в 3 часа 40 минут 23 августа 1958 года войска Западной империи начали ракетный обстрел столицы Антарктиды города Анта и городов в Австралии. Анта был разрушен полностью в течение первых 20 минут войны. Погибло не менее 3 миллионов человек. Наши войска на Земле начали боевые действия. Войска на Луне переходят на военное положение. Было еще много военных документов, но Игорь перешел в раздел «Бортовые журналы боевых вылетов». Это были видеоотчеты о боевых действиях звездолетов. В этих журналах были записаны полеты и все переговоры пилотов с офицерами базы. Игорь начал просмотр одного из бортовых журналов первого дня войны. Это был журнал звездолета 070455L за 23 августа 1958 года. Игорь нажал кнопку просмотра. На экране появилось изображение с камер звездолета. В центре экрана было основное изображение, а по краям, слева и справа, было по 2 маленьких экрана, на которых показаны пилоты звездолета. Все пилоты были в скафандрах с затемненными стеклами шлемов. Под левым верхним экраном значилось «Командир лейтенант Водов». Левый нижний экран показывал оператора связи лейтенанта Дронова. На правом верхнем экране был навигатор, младший лейтенант Елагин. И на последнем экране — командир боевой части капитан Смирнин. Главный экран включился не сразу, а когда включился, на нем Игорь увидел уходящий вниз ангар с закрывающимися створками крыши. Ангар был в центре густой рощи. Когда звездолет поднялся выше, стало видно, что на краю рощи, наверное, километрах в 2 от ангара, расположилось несколько 2-этажных и 3-этажных домов. Рядом с домами стояли автомобили. В правом верхнем углу экрана возникло окошко, на которое выводилось изображение с фронтальной камеры звездолета. На этой камере было голубое небо с белыми облаками. Послышался голос командира. «База, я 0455. Начинаю патрулирование. Выхожу на 22 тысячи. Скорость на минимуме». «0455. Вас понял. Со спутника вас видим». Звездолет быстро набрал высоту, и поверхность Луны скрылась за облаками. В левой верхней части экрана возникло изображение карты с очертаниями местности и со стрелочкой, которая двигалась по карте. Понятно, что стрелочка изображала звездолет. Данные на экране показывали, что звездолет летел со скоростью 5500 километров в час. В разрывах облаков появлялись то реки, то поля, то рощи и много дорог. Однажды появился довольно большой город. Игорь рассматривал поверхность Луны еще минут 20, а потом стал просматривать видео на увеличенной скорости. Когда картинка резко изменилась, Игорь перешел на нормальную скорость. «База, я 0455, выхожу на высокую орбиту. Посторонних летательных аппаратов на удалении до 200 тысяч километров не зафиксировано. Продолжаю патрулирование на орбите». «0455, я база. Поступил приказ с Земли. На сегодняшнее дежурство вы передаетесь земному командованию. Войдете в атмосферу в районе Австралии. Там собирается эскадра больших звездолетов». «Вас понял. Перехожу на гиперскорость». Картинка дернулась, и на экране уже была Земля. Игорь узнал очертания Австралии. «Сколько же прошло времени?» — подумал Игорь и включил паузу. Он открутил ролик назад и посмотрел на часы на экране. 12:36, 23.08.58. Опять запустил ролик «Время на Земле», 15:48, 23.08.58. Игорь опять нажал паузу. От Луны на Землю за 3 часа? В это было трудно поверить. Ну и технологии. Немного посидев в размышлении, Игорь продолжил просмотр. Австралия была зеленым континентом. Всю ее территорию покрывали леса, рощи и зеленые поля. На побережьях было видно 5 огромных городов. Они выделялись серыми пятнами на зеленом фоне. 2 западных города горели. Черные и серые столбы дыма относило в океан. Фронтальная камера показала прямо по курсу группу точек, которые быстро превращались в звездолеты, точно такие же, как и 0455. Значит, 0455 был большим звездолетом. «Я 07-0455-L. Прибыл в состав эскадрильи». «07-0455-L. Я командир эскадрильи. Звездолет 22-10-89. Будете замыкающим». «Эскадра, слушай мою команду. Все в сборе. Начинаем работу. На Европу совершен большой налет, но наши силы этот налет отбили. Западные собрали большую эскадру и начали непрерывные атаки. Сейчас там большое сражение. 3-х воздушного и космического флота задействовано в этой операции, и у них уже большие потери. Наша задача — имитировать движение на подмогу нашим силам, но в районе Памира, не вступая в сражение, повернуть на Африку и атаковать округ Сахара. Бомбить и обстреливать ракетами по полной программе, в запасе ничего не оставлять. После выполнения задания уходить самостоятельно. На море они вывели почти все корабли, поэтому идем максимально удаленно от воды. Другая наша группа заходит с юго-запада и подавляет их систему обнаружения. Штурманам отправлены карты маршрута. Все, выходим на курс». 3 больших звездолета-ракетоносца, 20 средних ракетоносцев и 30 малых звездолетов-истребителей выстроились многоуровневым ромбом и направились на север. Полетное время — 1 час. На основном экране назад быстро поплыла Земля, а члены команды вели напряженный разговор. Оператор связи. «Командир, мы что, будем бомбить города?» «Командир». «Да, лейтенант, будем бомбить». Оператор связи. «Но там же миллионы людей. Это самый населенный округ Африки». «Командир». «Лейтенант, если ты еще не понял, началась война, и они уже уничтожили Анту, а там был самый большой студенческий и научный центр. Все ученые и молодежь погибли. Дети погибли. Все. Ты понял, лейтенант?» Оператор связи. «Понял». Когда звездолет-ракетоносец пролетал по мир, послышался голос. «Я командир эскадрильи, вызываю 07-0455-L». «Я, 070455Л, прием!» «Командир, вы пойдете последними. Мы все сразу идем в центр и начинаем. А вы идете и обрабатываете оба побережья. Сначала пускаете атомные ракеты, а на втором заходе сбрасываете контейнеры с личинками ББТ. Мы закроем эту территорию лет на 200». «Вас понял. Готовимся к атаке». Все члены команды начали проводить какие-то манипуляции. «Командир БЧ», — обратился командир корабля к капитану Смирнину. «Я буду заходить с востока, со стороны океана. Ракетный обстрел, начиная с удаления 500 километров от берега». «Принято. Ввожу программу». «Лейтенант Дронов, активировать все системы слежения и защиты. Отражение атак автоматическое». «Принято». «Навигатор, проложи курс на восточное побережье, затем по югу Сахары в Атлантику и заход на западное побережье». «Принято. Начинаю». На экране под ракетоносцем появился океан. Затем корабль начал набирать высоту. Игорь немного промотал ролик на повышенной скорости, и когда от корабля отделилось и исчезло несколько продолговатых теней, отмотал назад и запустил на нормальной скорости. 6 ракет появились на центральном экране, на мгновение зависли под кораблем и унеслись вперед. Всего в этом залпе было отстреляно 18 ракет. «Навигатор, дай картинку со спутника». «Вывожу на главный». На экране появилось изображение побережья, на котором хорошо был виден огромный город с береговыми сооружениями. В акватории города было несколько десятков разных судов. На рейде выстроились военные корабли. Первая яркая вспышка появилась на юго-востоке города. Она быстро разрасталась и превращалась в гриб атомного взрыва. Вскоре до своей цели долетели остальные ракеты. 18 взрывов создали мощные раскаленные восходящие потоки, в которые втягивались огромные массы земли, камней, частей домов и всего, что находилось на земле. Когда вспышки взрывов закончились, над разрушенным городом повисла темная пелена из дыма и пыли. И через несколько минут эта пелена стала подсвечиваться снизу. Свет становился все ярче, и стало понятно, что в городе начались пожары. Они распространялись очень быстро, и к пелене, созданной взрывами, стал добавляться дым пожаров. Города не стало видно. Одна из последних ракет попала в самый берег, в район портов и пристаней. Взрыв поднял гигантскую волну, которая перевернула и понесла в открытый океан все суда и лодки, находившиеся рядом с берегом. Игорь смотрел на город, разрушенный на его глазах, и не мог поверить, что это не кино, а реальные события. И хотя произошли они 120 тысяч лет назад, было больно и невозможно представить, что в одно мгновенье прервались жизни нескольких миллионов человек. Игорь остановил запись и сидел, глядя на темный экран. Он не хотел смотреть эту запись дальше. Что там будет? Подробная фиксация разрушения новых городов? Применение контейнеров с какими-то личинками? А ведь это первый день войны. Какие еще страшные свидетельства хранятся в этих сотнях бортовых журналов в разделе «Война»? Игорь пролистал список видеоматериалов и запустил последний из них. На экране появился человек в военной форме. Он сидел в том же зале и на том же месте, на котором сидел Игорь. Это был командир базы. На вид ему было лет 40, но его виски были совершенно белыми. Взгляд серых глаз был суровым и застывшим. Офицер посидел, как будто собираясь с мыслями, и заговорил глухим и усталым голосом. «Сегодня 17 января 1961 года. Мы покидаем базу. Нас осталось 8 человек персонала. Среди нас только один пилот. С нами 38 женщин и 23 ребенка, которых мы успели доставить на базу из нашего летного городка. По иронии судьбы, спасенные — это люди, которые в начале войны не смогли уехать в города. Они остались в военном городке возле базы и жили под угрозой уничтожения, если база станет мишенью для нападения. А те, кто нашли спасение в городах, погибли вместе с этими городами. На базе два исправных звездолета, но один нам придется оставить. Троих последних погибших пилотов мы не смогли похоронить и оставляем их в медицинском блоке в хладокамере. Наверное, мы последние люди, оставшиеся на Луне. После трагических событий 14 августа 1960 года на Луне могли остаться только военнослужащие глубинных баз, но мы не смогли с кем-либо связаться. Может, потеряна связь, а может, никого, кроме нас, не осталось. Наша база самая новая, она изначально была спроектирована как независимая и с герметической защитой. Остальные базы можно герметизировать, но, видимо, это сделать не успели. Все население Луны было уничтожено в течение одного дня. В этот день мы потеряли все — и Родину, и семьи, и всех людей. Мы потеряли жизнь. Нападавшие были уничтожены, но нашу Луну и наших людей не вернуть. На Земле все разрушено, все сожжено. В Северной Америке разрушено и сожжено все восточное побережье, самое густонаселенное и с самыми лучшими природными условиями. Сейчас там радиоактивная пустыня. Сахара, в которой жило 40% населения Западной империи, разрушена атомными взрывами, химическим оружием и ужасными личинками ББТ, которые пожирают всю органику. Эти личинки живут 10 лет, и пока они не погибнут, в Африке появляться нельзя. Наша Антарктида в результате бомбардировок и ракетных ударов лишилась почти всей почвы. В центральных частях материка почва поднималась взрывами и распылялась, а прибрежная почва огромными пластами сходила в океан. В Антарктиде не осталось не только людей, но и каких-то следов их жизни. В Австралии сгорели все центральные леса. Из городов остался только маленький город Мел на восточном побережье. Сведений о спасшихся людях нет. Европа полностью разрушена и заражена радиацией. В Западной империи люди могли остаться только в горах Южной Америки. Наши граждане остались в Горном Китае и в Сибирской тайге. Мы летим в Китай. Там в горах еще действует последний неразрушенный подземный космодром. Будем собирать силы. Теперь уже не для войны, а для выживания. Все. Базу перевожу в режим консервации. Может, доведется сюда вернуться. Запись закончилась. Игорь предполагал, что в конце будет что-то страшное, но все-таки был потрясен этим коротким рассказом об окончании существования могучей цивилизации, которая разделилась на две враждующие части, и эти части использовали всю свою мощь для взаимного уничтожения. В командный зал вошел академик Громов. «Игорь, что случилось?» — встревоженно спросил Иван Ильич. «Но тебе лица нет». «Иван Ильич, они все уничтожили. И Луну, и Землю. Страшно представить, что там творилось. А Луна? Все здесь уничтожили за один день, 14 августа 1960 года. Надо будет посмотреть журналы за этот день». «Хорошо, журналы посмотрим. А сейчас давай пойдем пообедаем и отдохнем». День, когда Луна стала безлюдной. Иван Ильич вернулся в командный зал вместе с Игорем. Они решили вместе посмотреть журналы рокового для Луны дня 14 августа 1960 года по древнему календарю. На этот день в списке значилось 3 бортовых журнала. Игорь предложил посмотреть журнал уже известного ему звездолета 070455L. Звездолет поднялся из ангара, который все еще скрывался в густой роще. На голубом небе светило солнце. Звездолет вышел на низкую орбиту и начал патрулирование. «База, это 070455L. Начинаю патрулирование. Иду на запад. Высота 15 тысяч. Вас понял. Удачи!» Через 10 минут послышался голос командира базы. «База вызывает 070455L. Капитан Водов, срочное задание. 4 больших ракетоносца западных прорвались на нашу орбиту. Один из них идет в вашу сторону. Встретьте их, как полагается». «Вас понял. Выполняю». Еще через 20 минут полета. «База, это капитан Водов. Западный ракетоносец изменил направление и идет на юг. Начинаю преследование и буду сбивать». «Капитан Водов, срочно начинайте обстрел! Он идет к южной шахте гравитационной жидкости! Северную шахту уже начали обстреливать!» «Я его пока не могу достать!» «Постарайтесь! Он не должен долететь до шахты!» «Вас понял!» Ракетоносец выпустил 3 небольшие ракеты, которые быстро ушли за горизонт. «Навигатор, быстро картинку со спутника!» «Есть картинка!» «Мы не успеваем! Ракеты его не достали и самоликвидировались! Навигатор, сколько осталось до прицельного залпа?» 3,5 минуты!» «Командир БЧ, как только приблизимся, стреляй 3 залпами!» «Понял! Готов стрелять!» На фронтальном экране появилась точка вражеского корабля, и от нее отделились 3 светящиеся точки ракет, выпущенных вниз. На спутниковом экране было видно, что через несколько минут на поверхности Луны вспыхнули один за одним 3 мощных атомных взрыва. В этот момент от звездолета 070455L в сторону врага ушли 3 группы ракет. Звездолет западных еще успел сбросить большую бомбу, когда его настигли ракеты, и звездолет врага превратился в растущий огненный шар. На центральном экране появилась бегущая строка с сообщением от оператора спутника. Бомба не взорвалась. Ее удалось идентифицировать. Это КАД, атомный реактор открытого типа. Он начнет работу через 11 минут. Это будет как атомный взрыв, который длится 20 часов. Внимание! Шахта раскрылась, и из нее поднимается вверх гравитационная жидкость. Гравитация увеличивается. Всем летательным аппаратам подняться на орбиту 40 километров. Передача закончена. Судя по показаниям на технической части экрана, звездолет поднялся на указанную высоту. На всех экранах стало видно, как воронки от атомных взрывов заполняются светящейся на Солнце золотистой гравитационной жидкостью, которая, достигнув краев, начинает растекаться по поверхности. В момент появления жидкости прямо на краю одной из воронок произошла вспышка, которая становилась все ярче и через минуту превратилась в столб огня, поднимающегося в небо. Вокруг огненного столба начал образовываться воздушный вращающийся смерч. Смерч захватывал и поднимал вверх все, что находилось в зоне его действия. Почва, потревоженная атомными взрывами, с камнями и растениями, стала со всех сторон стягиваться к смерчу и, достигнув воронки, отрываться и улетать вверх, втягиваясь в гигантский круговорот. И самое главное — в смерч стала втягиваться гравитационная жидкость. Она вращалась в столбе смерча со все большей скоростью, и ее гравитационная сила росла. Смерч стал быстро увеличиваться в диаметре, захватывая все большее пространство над поверхностью. При этом огненный столб из реактора продолжал расти и уже достиг высоты 50 километров. В открытый космос полетело все, что было захвачено смерчем. Улетала в космос и гравитационная жидкость. Жидкость увлекала за собой не только твердые предметы и частицы, но и атмосферный воздух. С орбиты было видно, как голубая дымка втягивается в столб смерча и уходит ввысь, растворяясь в космической пустоте. «База! Мы не успели! Они взорвали шахту! Жидкость уходит в космос! И воздух тоже втягивается в смерч и уходит в космос!» «Да, я в курсе. Обе оставшиеся шахты тоже взорваны. И там начался огненный смерч. Луна теряет воздух и гравитацию. Западные звездолеты все уничтожены, но один из звездолетов разбомбил нашу столицу и Луноград. Земли передали, что это были последние звездолеты западных. Больше опасаться нечего. Возвращайтесь на базу, но посадку совершите возле нашего летного городка. Заберете людей и доставите на базу. 430-й уже там». Журнал закончился. И академик промолвил. «Вот, значит, как уничтожили жизнь на Луне. Воистину, апокалипсис. Иван Ильич, есть еще запись за этот день? Давай посмотрим». Игорь включил воспроизведение. На экране появился командир базы, которого они уже видели в последнем видео. Он заговорил. «Сегодня совершено нападение на Луну. Всю войну мы находились в стороне от боевых действий. У Западной империи не хватало военных ресурсов для нападения на Луну. Но они все-таки нашли способ отомстить нам за наши победы на Земле. Они смогли создать технологию уничтожения атмосферы. Их атомные бомбы длительного действия были выброшены в районы шахт добычи гравитационной жидкости, и они одним ударом уменьшили гравитацию и сильными смерчами заставили воздух уйти в космос. Мы даже не охраняли эти шахты, они были просто законсервированы. Сейчас мы на базе, и пока не знаем, что происходит на поверхности. Завтра сделаем вылет». На этом видео закончилось. «Игорь, надо посмотреть, что произошло в следующие дни». Они стали искать записи, но ближайшая запись оказалась только за 18 августа. Это был четвертый день после атаки западных ракетоносцев. Игорь запустил журнал. Первые кадры уже были иными, чем раньше. Звездолет поднимался над ангаром, но картинка была не яркой, как раньше, а сумрачной и как будто бы перекрашенной. Роща вокруг ангара потеряла живой зеленый цвет и была темно-серой. Зеленый цвет еще проглядывался, но его почти не было видно. Исчез голубой цвет неба. Сразу над горизонтом начинался черный космос. Был день, очень яркий день. Резкие тени, яркие отблески от гладких поверхностей. На месте ручья высохшее коричневое русло. Поселок за рощей стоял пустой. Там был пожар, и все здания сгорели, стояли только пустые остовы домов. Звездолет летел на высоте 2 километра, на минимальной скорости. Подлетел к большому городу. Здесь тоже были пожары. Но не они привлекли внимание. На улицах лежали тысячи трупов людей. Корабль завис над городом. И, видимо, навигатор включил увеличение. Улица приблизилась, и людские тела стали хорошо видны. Они были серыми, с синими и красными пятнами. Город не был разрушен, и умерли они не от радиации, а от нехватки воздуха и резкого снижения давления. Их сосуды лопались, и тела раздувались от внутреннего давления. В следующие дни солнечные лучи, которые теперь без препятствия попадали на поверхность, сжигали все живое, что еще оставалось на планете-спутнике. Звездолет поднялся выше и облетел всю Луну. Рек и морей уже не было, леса и поля потемнели. Игорь выключил просмотр. Жизнь ушла с еще недавно живой и яркой планеты. Миллионы людей за один день превратились в прах. Все, что они строили и создавали в течение тысячелетий, теперь было бесполезно. Некому было всем этим пользоваться. Ушло самое главное. Ушла жизнь. И новое человечество будет смотреть на далекий свой спутник и будет видеть пустую безжизненную планету, светящуюся по ночам отраженным солнечным светом. Люди нового человечества будут мечтать попасть на эту загадочную спутницу Земли, и им будет невдомек, что они уже были там, они там жили, но не смогли сохранить свою Луну цветущей и живой.